Однако успешно существовать в двух стихиях дано единицам. В большинстве же своем артисты удачливы либо как артисты, либо как бизнесмены, либо там и там они в пролете. По-разному складываются судьбы. Актриса Алла Будницкая проработала в театре киноактера 30 лет. Сыграла в кино около 50 ролей, директором ресторана была 2 года. Теперь она знает, что бизнес — это жестко, больно, несправедливо. Эта мысль пришла спустя несколько лет после того, как она вляпалась в ресторанное дело. Именно вляпалась, потому что в театре киноактера началась некрасивая история дележки власти, в результате чего несколько актрис, в том числе и она, оказались на улице. Что делать? Приятель по ВГИКу, режиссер Михаил Садкович, теперь бизнесмен, спросил: «Ресторан возьмешь?» Склонная к авантюрам и помешанная на кулинарии, артистка «Театральная Москва» помнит, как она блюдо в блюдо повторила французский рождественский обед прошлого века, элегантно сказала: «Уи», в смысле «да». Хорошо говорит по-французски. И занялась неэлегантным делом. Встала у плиты. Результат ее бурной деятельности я в свое время созерцала в миленьком ресторанчике у бабушки. Старинный портрет бабушки Будницкой, актрисы, жены казанского губернатора, детские фотографии, игрушки, реквизиты старинной жизни – очень стильное ретро. Алла осыпала названиями блюд, способных вызвать обильное слюноотделение, хрустящие креветки, пирожки с грибами, поросенок с гречневой кашей. От гренок с мозгами я все же отказалась по причине уважения к интеллектуальному труду. Должность актрисы звучала солидно, генеральный директор, но ее роль была следить за кухней, принимать гостей, красивая, известная актриса. На это все клюют. Создавать артистическую атмосферу. На ее имя артисты шли легко. Среди завсегдатаев числились Киркоров с супругой, Ахиджакова, музыканты из «Браво». Да кто здесь только не бывал. Чисто, прилично и дорого. За удовольствие хорошо посидеть, надо хорошо платить. Однако Алла и тогда не испытывала иллюзий насчет собственной значимости в этом бизнесе. «Я, мое имя, вывеска. Что ж тут говорить? Слава Богу, я не имею отношения к деньгам». Сами собой отпали вопросы о рэкете и финансовых махинациях. У меня твердый оклад. Сколько? Прилично. Мой годовой гонорар в последней картине равен полуторамесячной зарплате здесь. Вывеска — это к вопросу о жесткости бизнеса, для которого популярность, народная любовь и заслуги перед Родиной не в счет. Ничего драматического, слава Богу, Будницкая не испытала. Но когда она уехала на съемки и не появлялась на работе дня 3, хозяева разговаривали с ней совсем не как с артисткой. Дело дошло до конфликта, но обошлось без жертв с обеих сторон. «А не тянет профессию?» «А я и не бросала ее. Уже снялась в 2 фильмах, подписала контракт на год, у меня главная роль в сериале». Надо сказать, Будницкая, совмещая творчество с бизнесом, меньше всего получила материальных выгод. Она всегда была в порядке. Снималась в кино, плюс муж кинорежиссер, плюс родственники во Франции. Все это создавало ей репутацию светской дамы. И хотя она была по-своему очень привязана к бабушке, однако на вопрос, если бы на выбор ей предложили работу